19 глава. Офицер сидел за столом и неспешно перебирал документы. «К вам пришли», — сообщил молодой полицейский. Она встретила этого парня в форме на входе в участок. Он смотрел на нее равнодушным взглядом, чем не сильно, но удивил. «Проходите», — даже не посмотрел на нее офицер. «Присаживайтесь», — указал он на стул. «Могу идти?» — ждал команды молодой человек. «Идите, идите. Подождите. Да?» — обернулся тот. «А почту вы мне занесли?» «А, все, вижу, отлично. Свободны». Тот освободил кабинет, оставив их с сержантом вдвоем. Хотя Эбигейл казалось, что их было трое. Этот сержант, она и ее нетерпение, которое было настолько огромным, что, казалось, стояло отдельно, опершись руками о стол, склонившись над равнодушной фигурой, ожидая, пока полицейский заговорит. Тот еще пару минут раскладывал бумаги по папкам и только потом поднял на нее свои безжизненные глаза. Эбигейл передернула. «Слушаю вас», — сказал он спокойно, что ничуть не успокоило ее. Волнение прошлось по позвоночнику каким-то землистым холодом, таким, какой можно найти разве что между могил. «Беги», — шептал ей внутренний голос. «Здесь творятся странные вещи». Проблема в том, что любые странные вещи еще больше привлекали ее. Она не уйдет отсюда, пока не узнает все. Ладно, пока не узнает хоть что-то. «Мисс?» — положил он бумаги на стол, изображая готовность полностью погрузиться в ее рассказ. «Я проезжала мимо вашего города», — начала она. «Вы не здешняя?» «Нет, я путешествую по разным городам. Как вас зовут, простите?» «София О'Нил», — соврала она. Он кивнул и, видимо, запомнил, но не записал никуда. «Добро пожаловать в Мэйленд, мисс О'Нил», — развел он ладони, не поднимая локтей со стола, как бы приглашая в объятия. Но улыбка его быстро исчезла, а лицо вернуло свой прежний вид, отстраненный и мертвецки холодный. «Я просто заметила, что город как-то пустоват», — продолжала она, пытаясь считать хоть пару эмоций на его застывшем лице. И взволновалась, подумала, может, что-то случилось. «Пустоват?» Наконец-то сержант приподнял брови и посмотрел в окно. «Не понимаю, о чем вы?» «Значит, в городе кто-то живет?» «Как и в любом из городов». «Но никого нет на улицах, и я подумала...» «Сегодня суббота, все спят до обеда. У итальянцев сиеста». «У жителей Мэйленда дообеденный сон», — улыбнулся он. «Но в одном вы, конечно, правы. Жителей у нас не так много, город совсем небольшой. Есть и пустые дома. Уверен, вскоре вы поймете, как прекрасна здесь жизнь». Эбигейл бросила взгляд на его календарь. «2027 год». «Что-то не так?» — спросил он. «Да, черт возьми, не так. Все здесь не так. Сейчас 38-й». «Все хорошо», — сказала она, — «все хорошо», — повторила Эбигейл снова скорее себе, чем ему. «Простите», — он резко встал и пошел к двери. «Мне нужно отдать документы. Я вернусь, и мы с вами подберем домик для вас. Гостиниц у нас в городе, к сожалению, нет». Эбигейл не успела и возразить, как он вышел из кабинета. Подождав, пока его шаги превратятся в отдаленное эхо, Эбигейл бросилась к компьютеру. Дата на экране была все той же, 2027 год. Какого черта здесь вообще происходит? На столе еще несколько папок, и в каждой из них несколько дел, и на каждой все та же дата, 2027 год. И все они были делами о пропаже детей. Эбигейл перелистывала страницы, вглядывалась в фотографии детей, проходилась по их анкетам, времени не было почти ни на что. Она прислушалась к тишине. Ничего. Ни шагов, ни посторонних звуков. Саманта Тори Руф, 2017 года рождения, 10 лет. Вышла из дома и не вернулась. Адам Джей Перес, 2019 года рождения, 8 лет. Вышел из школы и не вернулся. В каком времени они живут? У Эбигейл перевернулось все внутри. Но что еще больше пугало? Так это то, что она уже где-то слышала эти имена, но не могла вспомнить где. Подождите. Она вновь вернулась на страницу анкеты, с которой на нее смотрел рыжеволосый мальчуган. «Адам Джей Перес», — повторила она еще раз это имя. «Адам Джей Перес», — произнесла она его по слогам. Ее словно током прошибло. Она же училась с ним в параллельных группах. Видела мельком и несколько раз, но точно запомнила. Или это полные тёзки? Нет. Она всматривалась в его лицо. Пацан был значительно младше, ребенок ребенком, но это был точно он. Это был их Адам из параллельной группы. У Эбигейл подкосились ноги. Как он мог быть здесь? Да еще и ребенком. Да еще и исчезнувшим без вести. Да что же здесь происходит? Ей не хватало воздуха, в глазах все туманилось и плыло. Лучше бы это был очередной мертвый город с домами, покрытыми пеплом, с засыпанными телами и проржавевшими стоянками машин, но не этот кошмар. «Это какой-то ужас, какой-то кошмар», — шептала она. Часы пробили еще один час. Эбигейл посмотрела на дверь, подбежала, дернула ручку. «Закрыто». «Он запер ее. Этот проклятый полицейский запер ее здесь! Хотя...» На окнах не было даже решеток, ничего, кроме сетки от комаров. Эбигейл открыла окно, но оно отворилось лишь наполовину. Это сдержало бы кого-то другого, но не ее. Взобравшись на подоконник, сбросив москитную сетку, она облокотилась на закрытую створку окна и боком протиснулась в узкую щель. Не было здесь никаких людей, и Эбигейл это точно знала. Город с людьми жил иначе, дышал по-другому, говорил, а не пугал тишиной. Тишина звенела в ушах, любой шорох щекотал нервы. Бумажный пакет, застряв на одном из кустов, лепетал на своем бумажном, играя с поднявшимся ветром. Листья деревьев были непривычно шумны, даже объявления на столбах, щебеча отрывными обрезками, имели свой голос, который никогда не услышишь в городе полном людей. Эбигейл, привыкшая к мертвым городам, распознавала их сразу. И этот был таковым. Только этот мертвец отличался от всех остальных. Вот только чем и почему это скрывали? Эти фамилии в странных делах о пропаже, когда они все исчезли в 27-м? Именно в это время город уснул навсегда. В голове шумели вопросы, преследуя ее будто рой диких пчел. Эбигейл бежала от них меж однотипных домов и заборчиков, палисадников и качелей, поднимающихся от ветра, скрипящих металлическим шепотом, будто крича ей вслед: «Здесь никого больше нет! Больше нет! Больше нет!» Она хотела вернуться к машине, но огромный черный пикап, одиноко разъезжающий по опустевшему городу, не лучший способ замести следы. Ей бы залечь на дно, переждать здесь несколько дней, выяснить, что происходит. Она спряталась за одним из домов. В окнах не горел свет, в комнатах не было жизни. Где-то вдали звук мотора машин. Эбигейл обернулась. Это два полицейских седана проезжали без включенных мигалок. Они искали ее. Вдруг возле какого-то дома одна из машин остановилась. Сержант, тот самый, что запер ее, направлялся к крыльцу. Другая машина проехала мимо и остановилась возле другого забора. Так они и ездили по домам, не пробыв в каждом и 5 минут. «Они проверяют все», — поняла Эбигейл, — «и скоро дойдут до нее». Все сжалось внутри. Она хотела бежать, но решила остаться. Пусть они проверят и этот дом. Не прошло и 10 минут, как одна из машин остановилась и здесь. Полицейский, выйдя из автомобиля, осмотрелся вокруг и пошел в сторону дома. Не обойдя двор целиком, он сразу пошел к крыльцу, открыл дверь и, пробыв внутри совершенно недолго, вскоре вернулся назад. Эбигейл выдохнула так громко, что закрыла рот рукой. Полицейский постоял немного у дома и пошел. Нет, не к машине. Он пошел на нее. Человек в форме уже подходил к кустам, за которыми она скрывалась, когда его окликнул второй. «Ну как там?» Сержант осматривал двор, сканируя все острым взглядом. «Кинологи уже в лесу!» — крикнул тот. «Отлично!» — полицейский похлопал себя по карману, позвенел связкой ключей и пошел обратно к машине. Когда седан скрылся за следующим домом, Эбигейл опять задышала, глубоко-глубоко и шумно. Теперь у нее был ночлег. Этот дом не казался заброшенным. Только небольшой слой пыли на тумбах и столах говорил об отсутствии жизни. Все было, как и в других домах. Уют, небольшой беспорядок, скромная мебель, немного семейных фото на стенах. Эбигейл осмотрела бы дом целиком, если бы не падала с ног. Она не спала больше суток, а может, даже и двух. Время теряет свой смысл, если оно сбилось с хода. Механический календарь на столе в гостиной показывал все тот же 2027 год. Эбигейл прилегла на небольшой диван с большими подушками по углам и укрылась шерстяным пледом.